Сводного оркестра имени Григория Сологуба. Почему не Владимира Бучевского? Григория Сологуба и Владимира Бучевского. Да. Спасибо, ребята! Спасибо! Я хотел бы спеть для вас песню. Вы уже послушали песню Виктора, которая называется «Весна». Есть ответная песня под названием «Лето». Песня посвящается непосредственно маэстро. Ну, в свою очередь, есть еще ответная песня, я спою ее позже. Кто сейчас драться будет песня? Я пытался написать эту песню в стиле Виктора, я не знаю, насколько мне это удалось. И мы сейчас ее исполним. Поехали. А я подпою.